Глава 12. 2228 год от Великого Исхода. 17 день месяца Лебедя. Фонтана, убежище. Таяна, высокий замок. Водяные лилии в широких хрустальных вазах казались вырезанными из драгоценного белого мрамора. А серебряные ветви, свисающие над креслом вместо блюстителя, выглядели живыми. В огромные, доходившие до пола цветные окна, щедро лился солнечный свет, окрашенный в самые нежные и изысканные цвета. Местоблюститель лебединого трона Эмзар Снежное Крыло из Дома Розы обвел строгими голубыми глазами собравшихся. Здесь были главы домов, то есть те, кто мог решать. Остальных, имевших привилегию слушать и говорить от своего имени, видимо, не так уж и взволновала просьба Эанки Аутендиэль, Эанки Падающей Звезды, дочери Астена Кленовой Ветви и Наниэль Водяной Лилии. Или же светорожденные уклонились от присутствия на совете, именно из-за Эанки вся телесная красота не мешала ей быть истинным бичом клана. Не поддержать просьбу Аутендиэли означало заполучить смертельного врага. Поэтому соплеменники Эмзара, многие века тщательно избегавшие любых столкновений, предпочли не появиться. Пришли лишь те, с которыми Эанки и ее матушка шептались по укромным местам. Эти будут поддерживать своих предводительниц, а значит, совету или придется пойти им наперекор, что означает войну, или же согласиться, по сути, отдав в их руки убежище. Будет такое случиться, ответственность за дальнейшее ляжет на его Эмзара плечи. Он, конечно, знает, что делать, но после этого лишь самый азартный игрок поставит на то, что местоблюститель увидит следующую весну. Ромерль бы поставил. Впрочем, что бы ни думал Эмзар, его обрамленное темными локонами лицо оставалось бесстрастным. Заняв причитающееся ему место во главе стола и тщательно расправив складки белоснежного плаща, местоблюститель равнодушно обратился к главам домов. Семи, а ведь когда-то на совет собиралось более сотни лебедей. «Дети Звездного Лебедя, да скользит он вечно по глади Великого Озера. Эанки Аутендиэль из Дома Розы обращается к нам с просьбой. Выслушаем же ее». Возразивших не нашлось. Эмзар царственным жестом возложил руку на инкрустированный перламутром и опалами стол. Говорит Эанки из Дома Розы. Чтобы не уронить себя перед советом, Эанки надела лучшие драгоценности дома. Даже знаменитую диадему, украшенную 32 звездчатыми сапфирами. Эмзар знал, что без разрешения главы дома она не имела права это делать. Очевидным было и то, что Астен своего разрешения не давал. Дочери же просто не пришло в голову спросить мнение отца. Конечно, за годы прозябания в убежище эльфы опростились, отвыкнув от строгих требований этикета. Но раз уж Эанки объявила себя наследницей старинных властителей, она не должна пренебрегать древним обычаям. Хотя, с другой стороны, надев фамильные ценности, падающая звезда словно бы обретала право говорить от имени дома. Эмзар равнодушно взглянул на брата. Астен был одет подчеркнуто скромно. Серо-голубая туника подпоясана простым серебряным поясом, на золотых волосах тонкий серебряный обруч. На красавицу дочь он смотрел со скучающим выражением вежливого хозяина, внимающего надоедливому и неумному гостю. Если в душе Астена и бушевала буря, он ничем себя не выдал. Правитель в который раз подумал, что его брат-поэт не столь прост и понятен, как может показаться с первого взгляда. А кленовая ветвь вежливо улыбнулся и приложил руку к груди. Свидетельствую и подтверждаю, что стоящая пред нами девица и есть Эанки Аутендиэль, что она принадлежит к дому Розы, главой которого я являюсь. Девица же Эанки приходится сестрой наследнику главы дома Нео Ромеэрли. Глаза девицы Эанки бешено сверкнули. Формально Астен лишь подтвердил ее право требовать справедливости. На деле же дал понять, что не имеет к происходящему никакого отношения, и напомнил, что Эанки Аутендиэль не более чем сестра Ромеэрля-разведчика, права которого она вздумала оспаривать. У Эанки хватило ума сдержаться. Как бы там ни было, она не позволит втянуть себя в спор, пока не выскажет все, что считает нужным. Красавица обвела глазами семерых вождей, собравшихся за столом вместо блюстителя, и десятка-полтора соплеменников, сидевших на обитых серебристым шелком скамьях, расставленных между доходящими до пола окнами. Рами Эрля среди них не было. «Я прошу совет лебедя выслушать меня!» Звонкий и чистый голос был слышен в самом отдаленном уголке зала Звездного лебедя.